Сегодня в нашем кабаке «Вялый огурец» выступает «Красная плесень», товарищи! Пошел по городу гулять. Вдруг из темноты вынырнула ты. Спасли моя молодь.